Ольги Павловны не вернешь. Живите, настоящий мой впечатлительный друг. Половинкин встрепенулся. — Как вы мне надоели! — вскричал он. — Версии, версии, одна не хуже другой. Не жизнь, а сплошной роман. Невинного человека убили, вот и вся версия, и никто не желает ни за что отвечать. Схватив куртку, он быстрым шагом вышел из кабинета. — Постойте! — успел крикнуть Барский. — Вечером я жду вас в гости. Глава десятая. Опасные связи. «Вирский, ваш духовный сын, я не ослышался!» — воскликнул Меркурий Афанасьевич. «Родион, мой крестник и сын моего старинного знакомого. Его отца тоже звали Родион, а его отец — дед по отцу, известный до революции сенатор Недошивин, куратор московских женских гимназий. Он дружил с адвокатом Кони, историком Ключевским, писателем Короленко и другими известными людьми. Его считали отчаянным либералом, но его ценил государь. Сенатору не повезло в семейной жизни. В 50 он овдовел и взял в жены выпускницу гимназии. Она была младшего на 30 лет. Через год молодая жена скончалась от родовой горячки, оставив его с мальчиками-двойняшками, причем они были друг на друга разительно не похожи. «Как это может быть?» — с неподдельным интересом спросил Бини Волинский, поудобнее усаживаясь в кресло напротив отца Тихона. Старый поп ужасно любил чужие истории. Старец бросил взгляд на комнату, где лежала Настя. «Видите ли, Меркурий Афанасьевич, мальчики были от разных отцов». Беневольский вздрогнул и быстро перекрестился. «Да-да-да, не удивляйтесь», — сказал отец Тихон. «Я и сам долго не мог в это поверить. Но на Соловках один врач светил и по этой части. Объяснил мне, что такое бывает. Вообразите себе состояние бедной женщины, не говоря уж о законном супруге». «Как это интересно!» — прошептал Беневолинский и тут же поправился. — Я хочу сказать, как это ужасно, но как вы это узнали? — Мне рассказал об этом сам Вирский старший, отец нынешнего Вирского. — Почему же он Вирский, если его законным отцом был Недошивин? — После революции сенатор Недошивин решительно отказался бежать за границу. Разумеется, его арестовали. У большевиков был к нему особый интерес. Он был сенатором по геральдической части, и коммунисты хотели с его помощью провести ревизию царских орденов и ценных бумаг, чтобы как можно выгоднее потом продать за границу. Недошивин не стал с ними сотрудничать и погиб. Один из его сыновей, Филипп, уже взрослым мальчиком, публично отрекся от отца и взял себе фамилию отца приемного Ивана Родионовича Вирского, популярного до эволюции спирита гастролера. Когда-то его принимали в лучших аристократических салонах. Он любил путешествовать по России, и везде с его появлением связывались загадочные преступления, будто бы даже знаменитое мультанское дело было его провокацией. — Помню! — вскричал Беневолинский. — Помню! Удмурты и язычники, которых обвинили в ритуальном убийстве нищего, их защищал Короленко. Да, и кассационный суд оправдал. Но факт убийства нищего Матюшина был налицо. И, между прочим, Иван Вирский как раз в это время посещал село Старый Мультан. Его видел православный священник и донес об этом начальству. — Понимаю, — Беневолинский поджал губы. Впрочем, это были только слухи. Полиция ни разу не удалось поймать Вирского. Незадолго до революции он куда-то пропал. Затем объявился в СССР и странным образом возвысился, стал директором закрытого института по изучению возможностей человека. Опять же, по слухам, в этом институте ставились опыты над живыми людьми. О результатах докладывался в ОГПУ, по ведомству которого и числил институт. Иван Вирский нашел своего приемыша в лагере для беспризорников. Он регулярно наведывался туда и отбирал самых здоровых мальчишек и красивых девочек. Филипп Недошевин находился там вместе с братом.